Гус стоял напротив меня, держа меч в одной руке. Он как будто только размялся, хотя на самом деле уже успел отработать на мне несколько приемов. Его осанка безупречна, движения точные и быстры. Кажется, мечник даже не напрягается, а я уже весь в поту. Мы тренировались всего минут 10, но мечник заставил меня выложиться на полную. Я чувствовал себя как в тот день, когда бежал по горным тропам с группой школы небесного гнева. «Готов?» – спросил он. Я кивнул, и спарринг продолжился. Гус, как и подобает хорошему мечнику, оказался слишком хорош в работе с мечом. Деревянный меч метался вокруг меня так быстро, что я едва успевал уследить. Эфес и кисти Гуса будто превратились в единый безотказный механизм, а еще у него хватало сил подначивать меня. «Попробуй выбить этот меч из моих рук. Забудь про честность». Я пробовал. Задействовал все, чему научился, но ловкость и скорость Гуса, когда он взял в руки меч, возросла на порядок. Мои движения и выпады казались нелепыми, гротескными. Я не мог даже коснуться тяжелым копьем ловкого Гуса. Мои прежние мысли о том, что я могу сравниться в бою с практиками следующего ранга, казались смешными и высокомерными. Мне нужно учиться, иначе в реальной схватке я не продержусь и минуты. «Отбивайся!» — воскликнул Гус и почти сразу же взмахнул мечом. Меч целился мне в плечо, плашмя. Я едва успел поднять рогатину, чтобы блокировать удар. Дерево стукнуло о древко, и вибрация от удара прошла по рукам. Мне пришлось отшагнуть, чтобы удержать равновесие. Гус бил, не сдерживаясь. «Медленно», — прокомментировал Гус, отступая тоже. «Слишком долго думаешь, Кит. В бою столько времени не будет. Мышцы и рефлексы тренируются со временем. Если уж взял эту громадину в руки, учись ею драться упорно и регулярно». Я стиснул зубы и снова поднял рогатину. Гус вытянулся в выпаде. На этот раз его меч двигался по дуге, целясь в мой бок. Я повернул рогатину и перехватил удар ближе к наконечнику. Удар был сильным, и мои руки едва не разжались, но я выдержал. Лучше, но все еще недостаточно быстро. Я не успел ответить, как он снова атаковал. На этот раз его меч метнулся к моим ногам. Я прыгнул назад, уворачиваясь от удара, и тут же выставил рогатину вперед. Острие оружия направилось прямо к его груди. Гус уже приготовился. Его меч отразил мой выпад с такой легкостью, будто Гус махнул тростинкой. «Ты не вкладываешь должной силы в удар. Ты рогатину взял воздух гонять?» Он шагнул вперед, и тогда я ударил снова. Найдя опору и расставив ноги пошире, что есть сил, размахнулся рогатиной, разогнав тяжелое копье по кругу и не жалея своего учителя, ударил по нему. Получилось достаточно быстро и мощно. На мгновение Гус даже удивился, но все равно успел уклониться. Ему пришлось падать на землю в упор лежа. Рогатина со свистом пролетела над ним и по инерции едва не закрутила меня. «Гус, он почти достал тебя, да?» – задорно спросила Кира. Она наблюдала за нашей тренировкой с улыбкой. Глаза девушки блестели от азарта, словно она смотрела самый захватывающий бой в своей жизни. «Почти», – фыркнул Гус, поднимаясь на ноги. Каким-то чудом даже в положении упора лежа он не выпустил меч из руки. Это выглядело сильно, но грубо и очевидно. Будь это настоящий бой, Кит бы уже лежал на земле с мечом в брюхе. «Не будь таким строгим», — Кира наклонилась вперед, и я с трудом оторвал взгляд от верха груди. Девушка сегодня была в кожаных штанах и рубахе с широким воротом. Как раз при таком наклоне я видел верх серого топа. «Он ведь старается». «Старается?» — переспросил Гус. «Старание – это хорошо. Еще раз». Я поднял рогатину. Гус посмотрел на меня снисходительно, а затем кивнул. «Давай, но на этот раз я не буду сдерживаться». «Да ты и раньше не особо пытался». Первый удар пошел прямо в голову. Я скользнул в сторону, не успевая защититься. Кончик тренировочного меча просвистел в сантиметре от уха, а затем прошла целая серия, и ничего, кроме как уворачиваться и уклоняться, я не успевал, хотя даже это уже казалось немалым успехом. Спустя минуту каждое последующее движение давалось мне с трудом. Гус будто прилип ко мне и не давал разорвать дистанцию. Руки дрожали от напряжения, дыхание сбивалось, а сердце колотилось так сильно, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Но я продолжал двигаться. Один раз у меня получилось заблокировать его удар, возможно, даже намеренно ослабленный, чтобы немного подбодрить меня, и я умудрился контратаковать. «Лучше!» — воскликнул Гус, уклоняясь от моего ответного выпада. Его меч снова метнулся вперед, целясь в мое плечо. Я отклонился в сторону и снова попытался контратаковать. Рогатина устремилась к его ногам, но он перепрыгнул наконечник. «Ух ты, почти достал!» — снова выкрикнула Кира Славке. Ее голос придал мне сил. Я сделал еще один выпад вперед, но гус уже ждал этого. Его меч скользнул вдоль лески пища и замер у моего горла. «И все же недостаточно быстро», — сказал он с легкой улыбкой. Я тяжело дышал, глядя на него сквозь потные пряди волос, которые уже надо бы подстричь. «Еще раз», — выдохнул я. Каждую минуту казалось, что силы вот-вот закончатся, но я не сдавался, и каждый раз находил в себе энергию, чтобы продержаться еще чуть-чуть. Мне даже стало интересно, смогу ли я дойти до отказа, чтобы даже стоять сил не было. Дыхание гуса казалось ровным, но я заметил, что он устал и будто скрывает свое утомление. Светлая прядь прилипла к его лбу, гус тряхнул головой и поправил волосы. Тут я и понял, даже он не железный, даже практика стадии пробуждения можно измотать. «Ну что, хватит на сегодня», — усмехнулся гус. «Хватит», — выдохнул я, вытирая лицо рукавом. В голосе слышалась усталость, но и неудивительно, сколько мы уже здесь прыгаем. Мы только начали. «Ну, раз так, слушай внимательно», — начал он, уперев руки в бока. «Одно из самых важных понятий в бою с холодным оружием, один на один с противником, — это дистанция. Ты должен чувствовать ее так же хорошо, как собственные руки и ноги. Только чувство дистанции не поможет в бою с тем, кто летает вокруг тебя, как молния. У тебя длинное и тяжелое копье, это твое преимущество», — продолжал гус. «Но в то же время это твоя главная слабость, если ты не умеешь им пользоваться. Длина диктует дистанцию. Чем длиннее оружие, тем больше у тебя возможности держать противника на расстоянии. Но если ты позволишь ему приблизиться слишком близко, проиграешь бой. Ты дал мне подойти слишком близко, и теперь твоя рогатина бесполезна». Он отступил и снова указал на меня мечом. «Теперь представь ситуацию. У твоего противника секира не такая длинная, как твое оружие, но достаточно опасная. Ему нужно сделать один или два шага вперед, чтобы ты оказался в зоне поражения. А твоя задача – не дать ему этого сделать. Никогда не стой на месте. Ты должен двигаться так же быстро, как думаешь. Если он делает шаг вперед, ты делаешь шаг назад или в сторону. Держи дистанцию и выгадывай момент для удара». Он сделал несколько шагов вокруг меня, словно падальщик вокруг ослабленной добычи. «А потом, атакуй его раньше, чем он успеет приблизиться. Но не пытайся сразу попасть в тело. Ударь по оружию, сбей его ритм. Или попробуй достать до руки. Раны на руках снижают боеспособность похлеще ран в корпусе». Я кивнул, старательно запоминая. «И еще одно», — добавил гус, останавливаясь прямо передо мной. Его глаза блеснули. «Если тебе все-таки придется сблизиться, используй свою рогатину для связки. Заблокируй его оружие так, чтобы он не смог им воспользоваться. Это даст тебе время нанести удар или перейти в зону его меньшей эффективности». Он замолчал и посмотрел на меня пристально. «Понял, думаю, да», — ответил я неуверенно. «Но на всякий случай давай отработаем». «Разумеется, отработаем». Он поднял меч и сделал шаг назад, принимая боевую стойку. «Что именно учим сейчас?» — спросил я, поднимая рогатину. «Все сразу», — ответил он с легкой усмешкой. «Ты будешь держать дистанцию и атаковать меня так, чтобы я не смог приблизиться. А я попытаюсь прорваться к тебе. Посмотрим, как ты справишься. Готов?» Во рту сухо, язык шершавый, пот заливает лицо, но минутная передышка придала сил. «Напады», — решительно отвечаю я. Гус выступил вперед с той же скоростью и уверенностью, что и в начале тренировки. Но на этот раз я приготовился. Я отшагнул и выставил рогатину, направляя ее наконечник прямо в его грудь. Он уклонился и попытался подобраться со стороны. Чуть медленнее, чем в прошлый раз, но этого хватило, чтобы я успел развернуться и ударил рогатиной по мечу. Металл бумкнул от дерева, и я почувствовал вибрацию под древку. «Неплохо», — сказал гус с улыбкой и снова рванул вперед. Я продолжал отступать, стараясь держать его на расстоянии. Каждый раз, когда он пытался приблизиться, я бил по его мечу или делал выпад в сторону его рук. Мои движения были неловкими и медленными по сравнению с его грацией, но я держался, с досадой понимая, что гус снова поддается мне и работает не в полную силу. Поддается совсем чуть-чуть, но все же. В какой-то момент он сделал резкий рывок вперед и попытался связать мою рогатину своим мечом, но я успел отступить и ударить по его руке древком оружия. Гус остановился и поднял руку. «Стоп, гораздо лучше», — сказал он одобрительно. «Ты схватываешь очень быстро. Древковое оружие. +1. Я упер древко в землю, опираясь на рогатину, как на посох. Грудь вздымалась от быстрого дыхания, а ноги дрожали от напряжения, но внутри меня разгоралось чувство гордости. Пусть это была всего лишь тренировка, пусть Гус поддавался, но и успехи заметны. «На сегодня все?» – спросил снова Гус. «Пожалуй», – кивнул я. «Хорошо, отдыхай до следующей нашей встречи, а я пойду утолю жажду». Он хлопнул меня по плечу, кивнул Кире и направился прочь со двора. Собрав остатки сил, я выпрямился и пошел к лавке у края нашей тренировочной площадки. Кира все еще сидела там и улыбалась мне. Даже измотанной тренировкой, при одном лишь взгляде на нее я почувствовал, как во мне заиграли гормоны. Густые темные волосы, стройные ноги в походных кожаных штанах, не облегающие все и вся, как мне бы хотелось, но и совсем не скрывающие ее натренированную фигуру. Смотреть на девушку было приятно, и я планировал довести дело до большего, чем взгляды. Как раз после такой мысли наши взгляды пересеклись. «Выглядишь так, будто тебя только что переехала телега», — заметила Кира, когда я подошел ближе. «Спасибо за поддержку», — пробормотал я, усаживаясь рядом. Скамейка оказалась достаточно низкой, мы будто сидели на корточках. Я невольно взглянул на ее колени. «Какие планы, боец?» — поинтересовалась Кира приятельским тоном. «Прийти в себя», — ответил я, потирая шею. Мышцы ныли так, будто кто-то завязал их узлом. «Ты и правда устал?» Кира наклонила голову на бок и внимательно посмотрела на меня. «Немного совсем», — улыбнувшись, — сказал я, отказываясь признавать очевидное. «Можешь помочь с шеей?» — Кира приподняла бровь. «И чем же?» «Всего лишь разомнуть». Кира моргнула несколько раз, не понимая, о чем я говорю. «Разомнуть? Это как? Ладно, давай для начала сам покажу». Я поднялся и зашел ей за спину. Кира с любопытством и непонимающей улыбкой следила за мной. «Так, повернись прямо». Я уже несколько раз во время прогулок случайно касался девушки и был уверен, что она не сбежит от прикосновений. На хороший массаж для себя я не рассчитывал, да и мою шею можно было не разминать. Когда опустил пальцы на плечи девушки, все было предопределено. Я скользил по ее коже легко и нежно, словно порхая, переходя к глубоким, уверенным движениям. Я видел, ей это нравится. Легкие вдохи, расслабленные мышцы, покорно наклоненная вперед голова. Каждое прикосновение будто находило отклик в ее теле. Это походило на технику усвоения энергии. Руки двигались столь же отточенно, столь же легко и расслабленно. С каждым новым нажатием я чувствовал, как она все больше расслабляется. «Все хорошо?» – спросил я, но она лишь пробормотала что-то неразборчивое. Ее голос был тихим и сонным. Я улыбнулся. «Кажется, Кира растаяла. Первый массаж, да еще от человека, который умеет это делать, чувствуется потрясающе и запоминается надолго». Я осмотрелся. Во дворе не было никого, кроме нас. Руки снова коснулись плеч, но там была рубаха, а под ней серый топ с проступающей на спине шнуровкой. «Обычно от шеи переходит к плечам», — сказал я вполголоса. Кира на мгновение вынырнула из своего умиротворенного состояния. На мгновение девушка задумалась, но кивнула и расстегнула верхние пуговицы рубахи. «Что это, если не приглашение и согласие продолжить расслабляющий массаж?» «Одно я знал точно. Главное, не переусердствовать и не заходить уж слишком далеко, а еще лучше внимательно следить за реакцией. Моя цель здесь и сейчас – подарить приятный массаж без излишней пошлости». Я осторожно приоткрыл плечи и скользнул под грубую ткань, касаясь ее нежной кожи. Она едва заметно вздрогнула, но вскоре вновь расслабилась, доверившись моим движениям. Каждое движение было продуманным, каждое прикосновение – осознанным. Я видел, как она погружается в состояние полного спокойствия. Ее дыхание становилось все более ровным и глубоким. «Мышцам спины тоже можно сделать массаж», – снова спокойно произнес я. Оба мы понимали, что тренировался я, и если уж так, то и разминать нужно мою спину, но Кира уже просто плыла по течению, либо подыгрывала мне. «Массаж?» – спросила она, спуская рубаху до поясницы. «Да, именно так называется это искусство», – менторским тоном ответил я. Я смело ослабил шнуровку на топе Киры. Она снова еле заметно вздрогнула, затем наклонилась вперед, закрываясь спереди обеими руками и таким образом доверяя мне обнаженную спину и лишь только ее. Я пожалел, что под рукой сейчас нет какой-нибудь согревающей и ароматной мази. Я разминал ее спину неспешно и сосредоточенно, ощущая, как тепло моих рук передается девушке. Для меня это было привычным, а для нее, наверное, походило на магию. плавные движения вдоль позвоночника и особенно аккуратные и в то же время сильные в районе лопаток. Как бы невзначай я касался ее талии, всего пару раз, но отчетливо видел, как ее предплечья покрываются гусиной кожей. Пожалуй, хватит, не все сразу. Я сел рядом с Кирой, глядя, как она приходит в себя и всячески старается скрыть улыбку. На ее щеках предательски проступил румянец. Когда мы встретились взглядами, ее глаза задержались на мне чуть дольше, чем обычно, и в них промелькнуло нечто теплое. Она тихо рассмеялась, закрыв глаза и откинув голову назад. Смех был легким, словно ветерок, но в нем чувствовалась искренность. Она либо мастерски скрыла некоторую неловкость, либо переборола себя. «Это было просто ух», — произнесла она и посмотрела на меня с интересом. Я улыбнулся, делая вид, что не совсем понимаю, о чем она говорит, но ее настроение было заразительным. «Ух», — переспросил я с легкой улыбкой, — «это комплимент или жалоба?» Кира снова рассмеялась и слегка толкнула меня плечом. «Комплимент, конечно. Ты удивляешь меня все больше. Возможно, это мое призвание», — отшутился я. Она на мгновение замолчала, будто собиралась с мыслями. Затем ее голос стал чуть тише, почти заговорщическим. «А ты умеешь хранить секреты?» «Я бы ответил тебе, но это секрет», — ответил я полушепотом. Кира фыркнула и рассмеялась. «Ох уж ты, ладно». Она вдруг посмотрела на меня с огоньком в глазах. «Как ты смотришь на то, чтобы встретиться вечером и прогуляться по городу?» Я замер на секунду, обдумывая ее предложение. В ее глазах светился неподдельный интерес, и упускать такой шанс я точно не стану. «Отличная идея». Ночь перед фестивалем была удивительно тихой. Город словно затаил дыхание, готовясь к завтрашнему празднику. Каменные мостовые, мокрые от недавнего дождя, блестели в свете фонарей. В лужах отражались бумажные фонарики, развешанные под крышами домов и лавок. Воздух был свежим, с легким ароматом мокрой листвы и сладкой карамели из ближайшей пекарни. Мы с Кирой шли вдоль узких улочек, где свет фонарей мягко падал на стены старых зданий. Девушка шагала рядом. Ее движения стали более оживленными, а в глазах появился особый блеск. «Ты замечал, как сильно город меняется перед праздником?» — спросила она, бросив на меня быстрый взгляд. «Конечно», — ответил я, улыбнувшись. «Но, мне кажется, сегодня он выглядит особенно волшебно». Губы девушки слегка дрогнули в совершенно иной улыбке. Долгое время она шла так близко ко мне, что наши локти то и дело сталкивались. Когда это произошло в первый раз, я списал на случайность. Узкие улицы, мало места. Но Кира не пыталась избежать этих касаний. Наоборот, ее движения становились все более уверенными. Иногда она будто нарочно чуть-чуть наклонялась в мою сторону или задерживала шаг, чтобы наши руки снова соприкоснулись. В какой-то момент она повернулась ко мне. Лунный свет падал на ее лицо, подчеркивая мягкие черты и едва заметный румянец на щеках. Ее глаза, глубокие, теплые, со скрытой искоркой, смотрели прямо в мои. «Знаешь», — начала она тихо, — «иногда я думаю». Она замолчала, будто собиралась с мыслями. «Иногда я думаю, что такие моменты самые важные. Не праздники, не шумные вечеринки, а вот это». Она махнула рукой вокруг нас, указывая на пустую улицу с мокрыми камнями и мерцающими огоньками. Я кивнул, чувствуя тепло от ее слов. «Я рад, что в этом наши мысли сходятся». Мы продолжали идти по улице, и я все больше ощущал эту перемену в ее поведении. Она будто пыталась быть ближе ко мне, то слегка наклонится в мою сторону, чтобы что-то сказать тихим голосом, то вдруг остановится слишком близко и посмотрит прямо в мои глаза. В какой-то момент она даже притворилась, что споткнулась о камень на мостовой, хотя девушке, с ее ловкостью, можно жонглировать на профессиональном уровне. Я поймал Киру за локоть, прежде чем она успела потерять равновесие. «Аккуратнее», — сказал я. «Спасибо, герой», — ответила она с легкой озорной насмешкой. Когда мы дошли до небольшой площади с фонтаном в центре, Кира остановилась и вздохнула. Ее лицо было освещено мягким светом фонарей. «Знаешь», — начала она снова и вдруг замолчала. «Что?» — спросил я тихо. Девушка смотрела на меня так долго, что я почти почувствовал себя неловко. Потом улыбнулась и сказала: «Ничего, просто хорошо быть здесь, ну, с тобой». Я кивнул, наслаждаясь прогулкой с красивой девушкой. А Кира действительно красива, не той броской красотой, которая сразу привлекает внимание, а той глубокой и тонкой красотой, которую замечаешь даже сквозь зачастую хмурое и воинственное выражение лица. И чем дольше смотришь, тем больше завораживает. Мы продолжали идти по узким улочкам. Ветер приносил с собой легкий аромат мокрой древесины и пряных специй из лавки неподалеку. Город дышал своими узкими улочками, потрескивал деревянными вывесками и шептал шорохами дождя. «Люблю такие ночи», — вдруг сказала Кира, остановившись. «Они словно из красивой истории, понимаешь, все настолько красиво, что, кажется, будто сейчас произойдет что-то неприятное и сказка закончится». Я без лишних сомнений приобнял девушку и нежно притянул к себе. Это было бы слишком жестоко. «Успокойся, вряд ли кто-то еще ходит сейчас по улицам и ищет, кому бы сделать плохо». Кира вздрогнула очень явно, но не отпрянула от меня, а наоборот, охотно прижалась всем телом. «Ты ведешь себя не так, как я ожидала». «А чего ты ожидала? Я просто думаю, почему даже я нервничаю, а ты – нет. Ты уже гулял с девушками?» Я задумался на мгновение. «С такой красивой еще не гулял. Банальность не только для меня, человека, просмотревшего сотни фильмов и прочитавшего тысячи книг, но и для этого времени, наверное». Однако Кире хватило. Она отвела взгляд, смущаясь. Я заметил улыбку. Мы снова пошли дальше, но теперь мы шагали, прижимаясь плечами друг к другу. А когда я поймал пальцами теплую ладонь девушки, та сжала мою в ответ. Бумажные фонарики над нами мягко покачивались, их свет ложился на наши лица золотистыми бликами. Кира рассказывала, как ходила на концерт бродячих артистов и как в детстве любила садиться вечерами возле отца и слушать его игру на дицзы, духовой флейте. «А ты?» – спросила она вдруг. «Любишь музыку?» Я задумался о том, какая между нами культурная пропасть. Вряд ли здесь простые музыканты знают ноты, в то время как я, с моей-то памятью, могу до последнего звука вспомнить меланхолию Лебединого озера. Когда скрипка рыдает, когда по залу разливаются нежные звуки струнных, или звучание второго концерта для фортепиано, тяжелые аккорды, грохочущие громом, когда находишься посреди зала, и сердце заходится восторгом от мощи шквала звуков, словно сам сидишь за роялем и пытаешься выразить словами то, что словами выразить невозможно. Покойная жена, любительница музыки, часто таскала меня на такие выступления. Хотя, как сказать, таскала. В первый раз шел неохотно, даже моими толстыми пальцами можно было набрать на клавиатуре название любой группы, включить и послушать их на колонке, и я не понимал, зачем платить деньги за посещение концерта. Но на второй раз уже сам искал билеты, а после второго, бежал, опасаясь опоздать. Наконец, понял, насколько звук в колонках отличается от концерта вживую. Я не так часто ее слышу, пожимаю плечами. Мы продолжали идти по улице и разговаривать обо всем, что приходит в голову. Где-то вдали слышались скрипы несмазанных ставень или шаги запоздалых прохожих. «О чем ты мечтаешь сильнее всего?» – неожиданно спросила девушка. Я подавил соблазн пошутить, что совсем недавно я мечтал о повышении пенсии и тишине на этаже сверху. Отделался очередной банальностью. «Сейчас я мечтаю, чтобы эта ночь не заканчивалась. А ты?» Кира посмотрела на меня оценивающе, но вместо ответа предложила. «Проводишь меня домой? Неужели переборщил с банальщиной и слащавостью?» «Конечно», — сказал я хрипловатым голосом. «Прослежу, чтобы тебя никто не тронул по дороге». Она рассмеялась и крепче сжала мою руку. Холодало, но ее пальцы были теплыми даже в прохладном воздухе ночи. Я сразу же отбросил мимолетные сомнения. Наконец, мы подошли к гостевому дому. В ночи его фасад выглядел мрачновато, но в окнах первого этажа горел свет. Кира остановилась у массивной деревянной двери, украшенной потрескавшейся краской, и обернулась ко мне. Ее глаза блестели в темноте, и я заметил на ее лице легкую улыбку. «Подожди здесь», — сказала она шепотом, нехотя отпустив мою руку. «Я проверю, все ли спокойно». Девушка тихо приоткрыла дверь, заглядывая внутрь. Несколько секунд она стояла неподвижно, словно прислушивалась к чему-то. Затем повернулась ко мне и показала быстрый жест. «Можно идти». «Быстро», — прошептала она, и я шагнул внутрь. Мы пересекли входной зал. Полы здесь были деревянными, и каждый мой шаг отзывался глухим скрипом. Я старался не топать, но идти на цыпочках не собирался. Кира двигалась уверенно и бесшумно. Вдруг Кира резко остановилась и обернулась ко мне. Она приложила палец к губам и указала на лестницу в конце коридора. Мы снова двинулись вперед, на этот раз еще тише. Лестница была узкая и крутой, перила холодные на ощупь. Кира легко взлетела по ступеням. Я шел следом, не мешая девушке, которой захотелось поиграть в разведчика. «Здесь», — прошептала Кира едва слышно, — кивнув на одну из комнат, достала из кармана массивный ключ и открыла дверь. Лучница замерла на пороге. Я видел за ее спиной небольшую уютную комнату с тяжелыми шторами, мягкими подушками на кровати и даже циновкой у двери. В отличие от апартаментов того же Гуса, комната Киры казалась достаточно уютной. А еще девушка выглядела раскрасневшейся, и вряд ли от бега по лестнице. «Слушай», — вдруг произнесла Кира. Ее голос стал серьезнее, чем раньше. «Хочешь зайти?» «Но я уже зашел», — с улыбкой ответил я. «Да, но, только в общем, у меня будет условие». Кира уже и не пыталась скрыть своего волнения. «Пообещай никому не рассказывать о том, что я тебе покажу». «Хорошо», — ее голос стал тише. Девушка смотрела на меня так, будто искала подтверждение, что может доверять. Вместо ответа я перестал играть в мальчика, осторожно положил ей ладони на пояс, потянулся к ней и поцеловал. Когда я уходил под утро, она выпроводила меня за дверь комнаты и снова посмотрела на меня тем же взглядом, настойчивым и настороженным. «Помнишь свое обещание?» – прошептала она. «Кит, я серьезно, никому и никогда». «Помню», – ответил я тихо. «Никому ни слова, ни о том, что показывала, ни о том, что делала сперва, и делала потом, и...» Кира покраснела и бесшумно захлопнула дверь. Я спустился по лестнице, толкнул входную дверь и потопал домой. Мне было хорошо. Ночь прошла великолепно для нас обоих. Нарушать неписанные, а может и писанные, джентльменские правила и хвастаться своими ночными успехами я и не планировал. Здесь не слишком хорошо относятся к девушкам, которые занимаются всякими приятностями до брака. К Кире, конечно, спрос другой. Она практик, человек, идущий по пути силы. И если обычной девушке останется только бежать от слухов, то Кира может отделать сплетников и заставить их держать язык за зубами. Впрочем, доводить до подобного я все равно не желал. Если о нас узнают, это вряд ли добавит ей хорошего настроения. Девушки хотят близости так же сильно, как и парни. Только вот общество устроено так, что если за подобные подвиги парни получают одобрение, то девушкам приходится ухитряться, чтобы получить желаемое и остаться с незапятнанной репутацией. Глава 19. Сегодня фестиваль. День, который весь город ждал целый год. Несмотря на массу пережитых праздников, фейерверки на которых заставили бы местных съесть от зависти свои бумажные фонарики, я проснулся с приятным волнением в груди, тем самым, которое не испытывал от праздников последние лет 50. В этом году я решил пойти на фестиваль, прямо в центр города, в Золотой квартал, и взять маму с собой. Она уже давно не выходила на подобные празднества иначе, чем сладком сладостей в руках. Фестиваль в центре Золотого квартала – это не просто шумные гуляния, это настоящее чудо, на которое только способны жители города. Я хотел, чтобы мама снова почувствовала себя частью этого мира. Повеселилась, отдохнула, запустила в небо бумажный фонарик. Наверняка она делала это каждый год, прежде чем переразрушил ее жизнь и заставил покинуть центральный квартал. Я надел лучшую рубаху и купленную по случаю праздника жилетку. Когда я постучался и вошел в комнату мамы утром, увидел ее в платье, которое мы купили вместе не так давно. Женщина разглядывала себя в крохотное зеркальце. Смотрела так, будто видела свое отражение впервые за долгое время. «Ты выглядишь прекрасно», — сказал я уверенно. Она обернулась. Ее глаза блестели, но я не мог понять, от радости или от воспоминаний. На губах играла легкая улыбка. «Теперь мне нравится это платье еще больше», — радостно сказала она. «Ты уверен, что нам нужно туда идти? Мы можем отметить дома, еще не поздно приготовить праздничную еду. Или, сходим в храм, как год назад. Нам стоит пойти. Посмотрим на праздничный Золотой квартал, отдохнем». Мы вышли из дома ближе к полудню. Город уже начал оживать. Улицы наполнились людьми, повсюду слышались смех и даже музыка. В воздухе витал запах жареных орехов и чего-то пряного с нотками корицы и гвоздики. Мама шла рядом со мной, держа меня за локоть. Когда мы подошли к границе Золотого квартала, я понял, что придется немного схитрить. Стражники у ворот застыли в начищенных доспехах, с чрезмерно серьезными для праздника лицами, выпеченными челюстями. Похоже, сегодня проход на территорию охраняют особенно тщательно. Один из них особенно привлек мое внимание, точнее, его накрученные усы и надменный вид. Именно этот стражник постоянно пропускал меня за деньги. Я подошел к нему с самым дружелюбным выражением лица, на какое только способен. «Добрый день, господин стражник», — вежливо улыбнулся я. «Не давать же взятку у всех на виду». Он взял меня за локоть и отвел в сторону. На меня он смотрел с раздражением, но когда увидел на моей ладони серебро, во взгляде появилась щемящая нежность. «Тебе как обычно», — понизил он голос. «На этот раз нужно пройти внутрь с матерью. Мы не задержимся надолго». Он оглядел нас обоих. Сначала меня, потом маму, его взгляд уж слишком заинтересованно скользнул по ее зеленому платью и остановился на лице. Мама не смутилась и посмотрела в ответ, вопросительно приподняв бровь. На мгновение мне показалось, что стражник собирается отказать, но затем его рука вытянулась подобно ковшу экскаватора. Монетки звякнули и мгновенно пропали под доспехом. «Проходите», — буркнул он и махнул товарищем. Мама оглядывалась по сторонам с улыбкой, наверняка вспоминая прошлую жизнь, яркую и богатую. Сегодня золотой квартал превзошел самого себя. Узкие улочки украшали пышные гирлянды бумажных фонариков, мягко светящиеся в лучах солнца. На каждом углу играли музыканты, а танцоры кружились в цветастых костюмах. «Красиво», — прошептала мама, — «куда лучше, чем прежде». Я почувствовал радость за то, что смог вытащить ее из дома и подарить ей праздник. Мы медленно шли по улицам, останавливаясь у каждой лавки или палатки, чтобы посмотреть на разные диковины. Я купил ей маленькую фигурку из стекла в форме танцовщицы, которая напомнила ей игрушку из детства. Мастера отливали эти фигурки прямо на глазах у зрителей. Затем мы дошли до большого фонтана. Его вода искрилась под солнечными лучами, а вокруг собралась толпа. Кто-то пел, кто-то пытался запустить воздушного змея. Мама остановилась и просто смотрела на все это с живым блеском в глазах, который я, к своему удовольствию, наблюдаю все чаще. Чем дальше мы шли, тем больше вокруг было людей. Наконец мы вошли в самую гущу праздника. Вокруг разыгрался вихрь красок, звуков и запахов. Десятки детей бегали друг за другом с разноцветными лентами и заливисто хохотали. Мама остановилась у одной из уличных палаток, где женщины в ярких платьях бесплатно раздавали горячие лепешки с медом. Очередь оказалась длинной, но двигалась быстро. Мы дождались, когда и нам улыбчивая, полноватая женщина протянет две порции. Я благодарно наклонил голову. «Мам, как тебе?» Мама осторожно откусила кусочек и тут же улыбнулась. «Вкусно. Напоминает наш старый рецепт, только с медом». Мы продолжили путь, пробуя все подряд. На углу бесплатно раздавали карамельные яблоки, покрытые ярко-красной глазурью. Дальше стояла тележка с орехами в сахаре, которые хрустели так громко, что заглушали музыку. А потом мы наткнулись на мастеров, которые готовили что-то вроде мороженого прямо на глазах у зрителей. Они смешивали молоко и сироп на замороженной металлической плите, превращая все это в нежные рулетики. Вдоль улиц стояли сцены, на которых выступали практики. Один из них создавал из воздуха небольшие огненные шары и жонглировал ими. Со стороны могло показаться, что он манипулировал огнем с особой легкостью, однако я заметил, как сосредоточено и напряжено его лицо и сморщен лоб. Представление закончилось тем, что каждый огненный шар устремился в небо, оставляя за собой небольшой пылающий хвост, а потом растворился в воздухе, будто его никогда и не существовало. Толпа аплодировала и восхищенно кричала. «Смотри!» – воскликнула мама, указывая на другую сцену. «Этот практик управляется с водой». Мама указывала на девушку, которая вытягивала из небольших резервуаров под сценой тонкие струи воды и превращала их в фигуры. Сначала в простые кольца, потом в цветы, а затем создавала из них рыбок, птиц и даже дракона. Когда она закончила выступление, вода рассыпалась на тысячи крошечных капель, которые осели на зрителях легким туманом. И пока я сосредоточенно размышлял, какие техники открыли эти люди, и можно ли повторить за ними, толпа аплодировала. Дальше по улице мы наткнулись на зрелищный бой между двумя практиками. Один управлял ветром, другой – льдом. Их дуэль выглядела зрелищно, хоть и наигранно, наподобие боев рестлеров. Первый создавал мощные порывы воздуха, которые поднимали пыль и листья, а второй воздвигал перед собой барьеры изо льда. Это походило на танец, каждый их шаг продуман до мелочей, каждое движение идеально синхронизировано. В финале они пожали друг другу руки под громкие аплодисменты зрителей. На их место пришли другие практики уже со своим номером, и шоу продолжилось. Мы могли простоять здесь до самой ночи, наблюдая только за этим зрелищем, но мама потянула меня за руку. «Идем дальше, Кит. Давай посмотрим все, что здесь есть, чтобы не пропустить ничего интересного». И мы бродили и смотрели. Когда солнце склонилось к горизонту, толпа потянулась к центральной площади. Там уже готовились к главному событию вечера – запуску фонарей. Мы с мамой нашли место неподалеку от фонтана и уселись прямо на каменные ступени. С площадки запуска доносились чьи-то громкие указания, множество людей сновали, там проверяя, все ли готово, среди них немало практиков. Организаторы бесплатно раздавали всем желающим бумажные фонари. Мы тоже получили свои, легкие, почти невесомые. Тонкая бумага и небольшой обруч из легчайшей плотной нити или тонкой веточки, с маленькой горелкой, пропитанной воском. «Ты когда-нибудь видела, чтобы у нас запускали столько фонарей?» – спросил я у мамы. Она покачала головой. «Нет, видимо, этот год особенный не только у меня, но и у всего города». «Да уж, это точно», – согласился я. Когда наступила темнота, ведущий дал сигнал к запуску. Тысячи людей одновременно подожгли горелки и подняли фонари над собой. Масса огней медленно поднималась в воздух, словно не решаясь покинуть землю. Но потом поток воздуха подхватил их, и они поплыли по небу, заполняя его мягким золотым светом. «Красиво, но не опасно ли?» – спросил я сам у себя вполголоса, но стоящий рядом мужчина в возрасте усмехнулся и посмотрел на меня, как на дурака. «А мы здесь для чего?» Я взглянул на незнакомца и распознал в нем практика школы небесного гнева. «А если один из фонарей упадет на деревянную крышу, за всем, наверное, трудно уследить, какой любознательный пацан». Мужчина рассмеялся. «Не волнуйся, горелка внутри маленькая, если фонарь вздумает упасть, то такой огонек потухнет еще до приземления. К тому же, здесь повсюду практики, способные справиться с пожаром. Жаль, что вам нет дела до нищих кварталов, где люди, рискуя своими жизнями, лезут в огонь с ведром воды», подумал я про себя, но вслух ничего не сказал. Мы с мамой долго смотрели на небо, где тысячи фонарей плыли к звездам. Это было волшебство в чистом виде, мгновение, которое хотелось запомнить навсегда. Толпа постепенно редела, люди расходились, унося с собой последние остатки праздника. Мы с мамой шли неспешно, наслаждаясь теплом вечера. Я держал ее под руку, чувствуя, как она устала после долгого дня. Впереди показалась школа небесного гнева, в ворота которой заходили с праздника люди. Школьная площадь была ярко освещена фонарями, но за воротами уже сгущалась ночь. Я оглянулся на маму, желая спросить о вечере, и в этот момент что-то глухо стукнуло. Звук странный, приглушенный, но мощный, словно что-то тяжелое упало или взорвалось вдалеке. Люди вокруг замерли, начали оборачиваться, а потом из ворот школы вырвалось серое облако. Сначала я подумал, что это дым, может, где-то пожар, но запах. Этот запах оказался невыносимым. Он буквально резал легкие, обжигал горло и наполнял голову тяжелой дурнотой. Нечто чуждое, неправильное, смертельное. «Назад!» – закричал кто-то из толпы, но было поздно. Облако двигалось быстро, словно живое, расползалось по земле и обтекало людей. Я почувствовал, как оно приближается к нам. Не раздумывая, я поднял руку и активировал ледяную защиту. Холодная энергия разлилась по моему телу, покрывая кожу тонкой пленкой. Я шагнул вперед и заслонил маму, но и это оказалось бесполезным. Облако не просто двигалось, оно плотно покрывало и облегало все на своем пути. Я видел, как оно проникает сквозь толпу напуганных людей, обволакивает их с ног до головы. Кто-то закашлялся, пара человек осели на землю. В толпе я разглядел и детей. Моя защита спасала меня от прямого воздействия, но вряд ли она могла выдержать долго. «Надо бежать!» — крикнул я и подхватил маму на руки. Она пыталась возразить, но я не слушал и мчался вперед. Сзади слышались учащающиеся кашель и крики. Из ворот школы выбегали практики, охваченные облаком, бледные и заторможенные. Некоторые из них пытались вызвать защитные барьеры или разогнать облако магией, но это не помогало. Странный дым продолжал распространяться, захватывая все больше людей. Я мчался вперед, стараясь не оглядываться. Толпа вокруг кричала в панике. Люди бежали, падали на землю, хватались за горло и, кажется, даже умирали на моих глазах. Бежать даже с хрупкой и легкой мамой на руках столь продолжительное время и, постоянно концентрируясь на ледяной защите, оказалось непросто. Мое сердце колотилось так громко, что казалось, вот-вот вырвется из груди. Стража у городских ворот растерянно металась. Взрослые мужчины с ужасом смотрели на умирающих горожан и практиков, не понимая, что им делать и откуда ждать беды. Кажется, два десятника спорили, перекрывать ворота или нет. К счастью, нас никто не пытался остановить. Я пронесся мимо стражи и выбежал из золотого квартала. Только оказавшись достаточно далеко от рассеивающегося серого облака, я позволил себе остановиться. Мама тяжело дышала у меня на руках. «Мы спаслись. Все хорошо. Мы выбрались», – пробормотал я, подбадривая ее и самого себя. «Поставь меня. Я сама могу идти». Ее голос был слабым, но твердым. «Кит, ты в порядке? От тебя веет холодом». Я осторожно опустил ее на землю. Она попыталась сделать шаг, но тут же пошатнулась. Ее лицо выглядело бледным, губы дрожали. «Мам». Я подхватил ее, прежде чем она упала. Она взглянула на меня снизу вверх и попыталась улыбнуться. Просто устала и переволновалась. Мы дошли до дома. Я заварил свежего чая, не жалея духовной заварки, и заставил маму выпить. Что бы с нами ни произошло, лишняя духовная энергия не помешает. Когда мы легли спать, все было в порядке. А потом я проснулся от звука кашля. Низкий, надрывный звук, словно кто-то пытался вырвать из себя что-то застрявшее глубоко в груди. Я замер в темноте комнаты, надеясь, что это всего лишь сон. Но звук повторился, глухой и влажный, заполняющий тишину ночи. Я бросил взгляд на окно. Лунный свет пробивался сквозь щели в ставнях, а на стене висели тени от ветвей деревьев. Сердце сжалось от тревоги, и я быстро поднялся с кровати, стараясь не шуметь. Дверь в ее комнату приоткрыта. Я заглянул внутрь. Мама сидела на краю кровати. Ее плечи вздрагивали от очередного приступа кашля. В свете лампы ее лицо казалось еще более бледным, чем вечером. «Мам», — позвал я тихо, чтобы не напугать ее. Она повернула голову ко мне и попыталась улыбнуться, но улыбка вышла слабой и натянутой. «Все в порядке, Кит», — сказала она хрипло. «Ты кашляешь. Это из-за того облака. Все хорошо. Просто простуда или что-то вроде этого. Не волнуйся. Мам, не глупи. Я видел, как она с трудом дышит, как ее руки дрожат, когда она пытается отмахнуться от моей тревоги. Поэтому отлучился на минуту, чтобы принести припрятанный горшок с отваром, слабым, но содержащим ци. Лишним точно не будет. Выпей это, а я скоро вернусь. Куда ты посреди ночи? Немного пройдусь. Не волнуйся». Поспешно одевшись, я выбежал на улицу и побежал к рою, не в лавку, а домой к травнику. Думал, что мне придется колотить в ставни и будить мужчину, но, к моему удивлению, в окнах горел свет, а из парадного входа аккурат перед моим появлением вышел сутуловатый мужчина. Я постучался и, услышав разрешение, вошел. «Не думал увидеть тебя здесь, парень», — сказал Рой, когда я появился на пороге. Травник сидел в кресле и листал старую потрепанную книгу. «Заходи, садись». «Проблемы?» «Да, я впервые был у Роя дома, но сейчас мне было не до разглядывания полуаскетичного убранства». Я послушно сел в кресло и нервно сказал: «Мне нужна помощь. Мы с мамой попали под то облако, которое накрыло площадь. Теперь она кашляет и выглядит нездоровой. С тобой все в порядке?» Внимательно посмотрел на меня травник. «Пострадала только мама?» «Да, я смог защитить себя, но я не знаю, что теперь делать. Для начала, успокоиться. Ты не первый сегодня с таким рассказом, и боюсь, что не последний. Что это за облако? Что вообще там произошло?» Рой помолчал, собираясь с мыслями. «Это все из-за школы небесного гнева. Похоже, практики доэкспериментировались со своими артефактами. Кто-то думает, что они активировали какой-то древний артефакт. В народе говорят про газовую бомбу, а сами практики орут, что им умудрились подгадить со стороны. Никто правды не знает, но это облако заразило более 500 человек пепельной лихорадкой. Это еще что? Болезнь. Симптомы такие: кашель, слабость, жар. Попавшие в эпицентр и вдохнувшие слишком много скончались на месте, спаси их душиками. Те, кто вдохнул не слишком много, унес заразу в легких. Если не лечить вовремя, станет хуже. Гораздо хуже. И что мне делать?» Нервно уточнил я. «Как вылечить мать? Есть какой-то отвар, зелье?» Травник покачал головой. «Может, и есть, только вряд ли кто-то кроме Крайслеров знает рецепт. Сейчас вся надежда на целителей. Все лекари города работают без остановки. Члены школы небесного гнева встанут в очереди первыми, вместе с членами городского совета, а простым людям придется ждать очереди и собирать деньги на лечение». «Сколько?» – спросил я резко. «Я пока не знаю, Кит. Может, 2 золотых монеты. Думаю, это самый минимум, чтобы попасть к целителю сейчас. В обычное время никто бы выше золотого не задрал цену, но сейчас целители на вес золота, уж прости за каламбур. И даже с деньгами пробиться к ним сложно. У меня нет таких денег, признался я. «Может, вы одолжите?» Травник вздохнул. «Прости, Кит. Как я уже говорил, недавно купил лавку, и золота на руках у меня не осталось. Если хочешь заработать, можешь собирать травы и продавать их другому травнику. Я тебе все равно отдам деньги с продаж своих запасов, но их будет мало. Лучше пока ищи другие способы раздобыть деньги». Я молча кивнул. В голове уже крутились планы. Где взять 2 золотых? У кого занять? Сейчас уже было не до морали, я бы даже на кражу решился, но у меня нет на примете людей, которых можно обокрасть. Разве что брат, если не поможет добровольно. «Спасибо за информацию», сказал я травнику перед тем, как уйти. Он только кивнул мне вслед. «Удачи тебе, парень, и твоей маме тоже». Я вышел из лавки с твердым решением любой ценой найти деньги и спасти маму. Глава 20. Когда я переступил порог дома, вернувшись от травника, уже светало. «Мам», позвал я достаточно тихо, чтобы не разбудить, если спит. Однако из комнаты сразу донесся слабый ответ. «Я здесь, сынок. Все хорошо. Вряд ли все хорошо. Ой, вряд ли». Захожу к ней. Мама сидит на кровати, привалившись спиной к подушке и накрывшись одеялом. Лицо не покидало бледность, глаза слегка покраснели, но она все равно пыталась улыбнуться мне, чтобы показать, что все под контролем. «Что-нибудь узнал?» — спросила она тихо. «Да, был у травника и узнал немного про твой кашель». Я сел рядом с ней на край кровати. «Рой называет недуг пепельной лихорадкой. Говорит, тяжелая болезнь, но ее можно вылечить». Мама не показала, что ее эта новость озаботила, просто кивнула. «Тебе может помочь целитель, нужно лишь накопить немного денег. Я все сделаю сам, только нужно время». Она долго молчала, опустив взгляд куда-то в сторону. Потом вздохнула и тихо произнесла: «Сядь, Кит, мне нужно тебе кое-что рассказать». Ее голос был таким тихим и серьезным, что мне стало не по себе. Я послушно сел и внимательно посмотрел на нее. «Помнишь тот день, когда ты заболел?» — начала она. «Когда ты был на грани смерти, я использовала кое-что. Артефакт, доставшийся от твоего отца. Я даже не знаю точно, как он сработал. Может быть, он исцелил тебя, может, вернул к жизни. Все было очень плохо, Кит». Брон обмолвился, что артефакт может поднять на ноги даже мертвого, и он был прав. «Чувствую, как внутри все переворачивается. Ты уже рассказывала мне это». Кладу ладонь на лоб мамы и ощущаю жар. «Все будет хорошо», — повторяю я, как мантру, убеждая себя, а не мать. «Все будет хорошо. Я знаю. Я люблю тебя, Кит. Ты отличный парень. И я рада, что не ошиблась и отдала артефакт тебе. Если бы отдала. Ха-ха-ха». Мама слабо закашлялась, но подняла руку, показывая, что она в порядке. «Ты не знаешь, но к нам приходили соседи. Они заметили, что ты изменился. Дом подновил, перекрыл крышу. Люди видят, что ты теперь ходишь в золотой квартал, общаешься с серьезными людьми. Говорят, взялся за ум. Девушек сватают». Мама слабо улыбнулась. «Говорят, парень у вас теперь завидный жених стал. Работящий, серьезный. Вот я и думаю, когда я в общем, семью заведи, хорошо. Выбери жену себе верную и скромную». Я покачал головой, крепче сжав ее руку. «Если свадьба состоится, ты обязательно на ней будешь. Ты поправишься, ты выкарабкаешься. Мы не сдадимся, что бы ни случилось. Ты всегда был упрямым мальчишкой», — сказала она тихо. «Хорошо, я верю тебе». Ее голос становился все тише. Короткий разговор вымотал ее. Я осторожно поправил одеяло на ее плечах и провел дрожащей рукой по волосам. «Спи, мам. Деньги. Мне нужны деньги. Любой ценой». Первым делом я направился в гостевой дом, где жила Кира. Девушка сразу открыла дверь комнаты. «Слава Ками, ты в порядке?» — взволнованно выпалила она. «А я ведь даже не подумал, что в ту ночь среди погибших мог быть кто-то из моих знакомых и друзей». Я рассказал ей о случившемся и попросил денег. Девушка нервно пожала плечами. «Прости», — сказала она тихо, избегая моего взгляда. «Все хорошо», — соврал я. «Гуся я также нашел в его комнате. Поначалу он подумал, что я пришел на тренировку, уже начал делиться некоторыми слухами по поводу случившегося, но осекся, напоровшись на мой взгляд, и снова пришлось рассказывать всю неприятную историю. «У меня только 7 серебра, сказал он, протягивая монеты. «Спасибо», — ответил я, чувствуя, как эти монеты жгут мою ладонь. Гус задумался на секунду, а потом добавил: «Мы можем продать топор Барта, если ты еще не сделал этого. Я займусь, если хочешь». Я не мешкал. «Давай, ему он уже ни к чему. Я займусь этим сам и принесу тебе деньги. Хорошо, договорились. И, спасибо, я чувствовал себя мелким воришкой, который крадет последние крохи у друзей. Но если не сделать этого, будет еще хуже. Следующей остановкой были городские ростовщики. Я знал, что связи с ними приводят к риску и грязным делам, но мне было плевать, все ради матери. В грязном переулке я наткнулся на одного из них. Высокий мужчина в дорогом плаще уже вышел из дома и через минуту скрылся бы в переулках. Его сопровождала охрана, мордастые насупленные мужики, будто ростовщик любил находиться в компании крупных приятелей. «Деньги? Сколько?» – переспросил он, усмехнувшись. «Парень, мне сейчас в обмен на пару золотых лучших дочек готовы сосватать. Ты думаешь, такой один? У меня занимают люди, до которых ты в жизни не достанешь, чтобы их подошвы поцеловать. Вали прочь и не докучай. Мы можем сотрудничать в будущем. Просто выслушайте мое предложение». Начал было я, но он махнул рукой, и охранники шагнули вперед. «Тебя стоит проучить за твое упрямство, непослушание и потраченное время. Знаешь, сколько стоит мое время? Я бы прямо сейчас поставил тебя на процент, не будь ты таким ничтожным сопляком. Разберитесь с ним». Я попытался защититься, используя ледяную магию, но силы заканчивались. Удары сыпались один за другим. Меня били равнодушно и методично, без излишней жестокости, будто молотили мешок с песком. Отбивался как мог, прикрывая голову и живот, но вскоре силы покинули меня окончательно. Когда они, наконец, оставили меня в покое, лежать в грязи тихого переулка, я попытался подняться на ноги, но тело поначалу отказывалось слушаться. Несколько минут я просто лежал, пока боль не притупилась настолько, чтобы я смог подняться и уйти. И все же ростовщики не казались для меня крайними мерами. Был кое-кто еще. Дом брата находился на другом конце города. Я добрался туда ближе к вечеру. Я шатался от усталости, весь измазанный в грязи, будто бездомный пес. Постучал в дверь несколько раз, без ответа. Тогда я перелез через низкий забор и оказался во дворе, ухоженном и богатом, и пошагал по дорожке, выложенной подогнанными друг к другу камнями. Едва я ступил на крыльцо, как ко мне подскочил старик в сером костюме, слуга брата. «Уходите, вас здесь быть не должно», — начал он громко возмущаться. «Как вы вообще проникли сюда?» Я ухватил слугу за воротник, оставляя грязные пятна на чистой ткани, и впечатал спиной в стену. Мельком удивился, с какой легкостью у меня это получилось. Закрыл рот, спокойно сказал я. Сил на эмоции уже не было. «Где Самир?» «Он пошел проверить баню», — проблеял слуга. Дрожа всем телом, старик указал на небольшую постройку неподалеку. Из трубы подымался слабый дымок, разнося по округе запах древесного дыма. Я отпустил слугу и быстро пошагал туда. Дверь была заперта, но Самир открыл, стоило мне затарабанить кулаками от дерева. Изнутри пахнуло влажным теплом. «Ты, ну что, эй, я не разрешал тебе входить». «Плевать», — отрезал я, закрывая за собой дверь. Самир хотел снова возмутиться, но осекся, увидев мое грязное лицо, синяки и кровь на одежде. «Мама отравилась», — сказал я прямо, после чего без остановки рассказал, что произошло. Про нашу с ней прогулку, про взрыв и про то, что было потом. Многое он наверняка знал и сам, но вряд ли предполагал, что пострадала и наша мать. По мере рассказа лицо брата бледнело. Стоило мне закончить, он сорвался на крик. «Ты потащил ее в самый центр. Это ты виноват». Вместо ответа я окутал кулак защитной пленкой и саданул в стену бани. Постройка задрожала, а на бревне осталась едва заметная вмятина. «Закрой рот и задумайся о важном, о жизни матери. Посчитай навскидку, сколько ты можешь дать мне денег на ее лечение. Затем, поднапрягись, и посчитай снова, только в этот раз прими во внимание, что ты можешь продать, где ты можешь ужаться, извернуться, у кого взять в долг, у кого вымолить деньги, и скажи, что ты можешь дать мне 2 золотых. Я жду». Самир замолчал на мгновение, а потом опустился на лавку у стены и закрыл лицо руками. «Аками, ты вообще знаешь, что дедушка перевзял с меня слово? Если я помогу хоть чем-то маме или тебе, пока ты с ней живешь, все будет кончено. Он вывел меня в люди с этим условием, понимаешь, мое дело, моя семья, все это держится на его милости. Я уважаю и люблю маму, но дедушка, ты сейчас ставишь свои деньги и положение выше матери, правильно?» Самир поднял на меня глаза, полные слез. «Да, да, потому что это 6 жизней против 1. моя жена, моя дочь, слуги, все они зависят от моей работы. Задумайся о нашей матери, идиот, процедил я. Ты можешь помочь мне втайне от него. Мне нужно всего 2 золотых. Что для тебя эти деньги? Так действительно настолько боишься своего деда, что готов отречься от матери? Вместо ответа Самир зашелся в рыданиях. Где Пери? Спросил я, глядя на брата с брезгливостью. Я поговорю с ним по поводу его дочери. Думаю, ее возможная смерть – достаточный повод, чтобы засунуть все обиды под ковер. Самир между всхлипами назвал адрес в золотом квартале. Если старик не разрешит, тогда я сам найду и заберу твое золото. Самир истерически смеется. Ты думаешь, у меня есть золото? Я распоряжаюсь бумагами и информацией. Мне платят серебром в конце каждой недели, а сейчас, если ты не помнишь, середина. Спустя 15 минут я прохожу через ворота центрального квартала. Здесь устранили последствия случившегося. Улочки возле школы перекрыли, по переулкам шныряли стражники и люди в неприметных одеждах. Похоже, шло расследование. Благо, человеческие тела уже убрали, и сейчас все жрицы храма отпевали погибших, чтобы в городе вдобавок к взрыву не разразилось еще и массовое восстание цзянши. Из домов слышится кашель, почти нет прохожих. Я бы завернул к харчевне Блума, но она за оцеплением, и вряд ли мастер Линь сейчас находится там. Кажется, это конец для школы небесного гнева. Никто им такого уже не простит, вся их репутация и влияние пойдут прахом. Хотя, как и говорил травник, они могут скинуть все на происки каких-нибудь врагов и обелить свою репутацию. Однако я теперь в их школу точно не пойду, и рядом с ними не сяду. Я долго тарабанил в калитку особняка, пока дверь не открыла женщина с высоко поднятым подбородком. Она посмотрела на меня, как на кучу прелых листьев, выслушала и прежде чем захлопнуть дверь, сказала: «Господин Пери сейчас в отъезде». Я пошел домой с пустыми руками. В голове крутились мысли, что важнее – продолжать бегать по городу в безуспешных попытках или провести последние дни рядом с ней. Я остановился у глиняной стены старой лачуги и ударил по ней кулаком так сильно, что ледяная защита лопнула и костяшки заныли от боли. Изнутри хибары неслась ругань, но я уже уходил прочь. Короткий сон в 4 часа, и я снова отправился в лес за травами. С коробом и ножом я носился между деревьями как угорелый, забираясь все дальше от опушки и рискуя нарваться на духовных зверей. Это меня не беспокоило. Я был зол и в то же время напуган, подобно загнанной в угол крысе. Я даже мечтал встретить каких-нибудь цзянши. Каждый раз я возвращался с полным коробом трав и продавал их травнику, но вырученного было мало. Как и договорились с Роем, я продавал травы в другой лавке. Травник, скотина, специально занижал стоимость, но сделать с этим я ничего не мог. К вечеру, когда я завалился домой на ужин, пришел Гус. Мечнику удалось продать секиру Барта за 1,5 золотых, за срочность пришлось заплатить снижением стоимости, зато теперь у меня было почти 3 золотых монеты. Я справился. Я победил. Теперь оставалось только договориться через Роя с целителем. Вот только когда я пришел к травнику, Рой только развел руками. Цены поднялись до 5 золотых, и подозреваю, что 5, только на сегодня. Завтра начнут умирать люди, и я более чем уверен, цена снова подскочит. Я могу одолжить тебе 1,5 золотых, все, что успел наторговать за сутки, но больше у меня сейчас нет. Все целители работают не покладая рук. Цены взвинтили, лекари с ближайших поселений едут, все зелья в лавке зельевара разобраны, все настолько плохо, что шарлатаны продают исцеляющую воду, и отчаявшиеся охотно покупают ее. Мне жаль, пацан.